Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке он ехал крупной рысью в сопровождении полуэскадрона «Драгун» к морскому берегу. В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами. Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помрачненного горизонта. И море, наконец, дыхнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все Нептуновы губы. Придерживая зюйтвестку, Петр Алексеевич весело скалился. Он соскочил с коня на песчаный берег. Солнце в последний раз блеснуло из-за клубившегося края тучи. Стеклянный свет побежал по завивающимся волнам, и сразу все потемнело. Валы катились выше и выше, обдавая водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Ослепила извилистая молния, упала близко в воду, рванула так, что люди на берегу присели. Обрушилось небо. Около Петра Алексеевича очутился Меншиков, тоже в зюйтвестке, в куртке. «Вот это шторм! Вот это люлю!» — прокричал ему Петр Алексеевич. «Минхерц, да чего ж ты догадлив? А ты сейчас только понял это? С добычей будем? Подожди, подожди!»